Глава 26. Разобравшись с патрулем городовых, парень тут же сменил личину. Памятуя о том, что она уже один раз его подвела, он, набросив морок старика, поинтересовался у одного из прохожих, как найти улицу Бочкарей. После того, как от него отмахнулись со словами «Дед, сейчас не до тебя», Петр понял, что все в порядке. Снова сменив личину, в этот раз превратившись в обыкновенного оборванца, на которых в этом городе обращают внимание только когда догоняют с криком «Держи вора», Петя поспешил к искомому 17-му дому на улице Цветочной. Скрываясь в тени густого плюща, которым на его удачу был затянут дом аж до самой крыши, Петя приник к одному из светившихся окон, стараясь рассмотреть то, что творилось внутри. Получилось это у него с третьей попытки, так как в первом окне он увидел какую-то дремавшую на тахте тетку, которая ротмистровым быть никак не могла, а во втором — пустую детскую кроватку. Учитывая, что в этом доме было только 4 квартиры, то выбор был очевиден. «Мне нужно все, что ты о нем знаешь, Женя», — отрывисто потребовал мужской голос, в котором Петя с неприятным удивлением узнал голос собственного родителя. «Да какого черта? Ты что, вот так и будешь меня преследовать?» Досадливо подумал парень, действительно рассмотрев князя. Хотя если бы Полозов-старший что-то подозревал и задался целью хоть раз проследить за ним, то недавний разговор был бы другим. «Везде нужно свой нос сунуть». Стараясь оставаться в тени, Петя замер, чтобы даже случайное движение не выдало его присутствия здесь. Даже если господам-переговорщикам приспичит закурить, и они распахнут окно, то его они не заметят, пока не решат спуститься по зарослям плюща, проигнорировав нормальный выход. За окном происходил разговор на повышенных тонах. Невысокий полноватый мужик, нервно расхаживая по комнате, то и дело вскидывал руки к лицу, будто пытаясь растереть ноющие от боли виски. Родитель же Петра, как всегда спокойный, расположился в кресле и равнодушным взглядом смотрел на измеряющего шагами паркет ротмистрова. Петя редко себе признавался в том, что ему всегда импонировало умение князя настолько хорошо держать себя в руках, что парня брала зависть. Полозову казалось, что, очутись его отец в самой гуще боя, он также скучающим голосом попросит принести ему чаю и будет равнодушно наблюдать за разворачивающимся побоищем. «Если все так, как ты говоришь», — тем временем задумался Полозов-старший, — «то твой загадочный туман сейчас является одной из ключевых фигур, на котором держится криминальная власть в этом городе, и мне нужно с ним организовать встречу, пока не стало слишком поздно», — мрачно добавил князь. «То, что скоро разверзнется в Светлореченске, никому сейчас не нужно, а чудить уже начинают, мы даже патрули усилили. Ты же понимаешь, что тебя это тоже не обойдет стороной». «А вы меня сюда не приплетаете, ваша светлость», — огрызнулся ротмистров. «К тому, что начало происходить, я вообще никаким боком. Не обойдет стороной, говорите? Меня не обойдет, если я сейчас вам сдам тумана, а вы не успеете его взять. И будьте уверены, что они быстро сообразят, откуда информация. Вот тогда не нужно говорить, где я окажусь». «Женя», — вкрадчиво произнес князь, от которого во все стороны начали расползаться щупальца сырой силы. «Мне сейчас показалось, или ты этого загадочного тумана боишься больше, чем меня?» «Вот только не нужно меня пугать, Захар Андреевич», — раздраженно отмахнулся ротмистров. «Если бы меня хотели отправить на каторгу, я уже давно бы там топтал башмаки. Я говорю сейчас серьезно. Если кто-то узнает, я умру быстрее, чем вы разыщете тумана. Вот в этом я уверен, ваша светлость». Внезапно Петя почувствовал, как его собственная родовая сила, до этого дремавшая где-то глубоко внутри, мрачно и неотвратимо колыхнулась, чуть не заставив парня разжать пальцы, свалившись со своего места, облюбованного под наблюдательный пункт. «Что происходит?» — насторожился парень, видя, как его родитель внезапно растерял скучающий вид, подобравшись. Мысль, которая пришла следом, показалась настолько дикой и невероятной, что парень испуганно замер, пытаясь осмыслить внезапно новую для себя информацию, к которой он сейчас абсолютно не был готов. Его отец, оказывается, умеет обращаться к родовой силе. Более того, она считает его своим. Но как такое возможно? Парень совершенно точно знал, что сила рода Полозовых передается только через поколение. Любая родовая сила в принципе — это аксиома, которую ни один из родов Империи никогда не смог поставить под сомнение. Сам Петя унаследовал силу от своего деда, которого никогда в своей жизни не видел. Не довелось. Он умер, когда парню было 2 года. Именно Андрей Полозов пользовался силой рода в полном объеме. И теперь Петр, его внук, тоже начинает постигать основы владения родовым даром. Но Полозов-старший... как? В этот самый момент Петру захотелось оказаться как можно дальше отсюда, поскольку князь внезапно нахмурился, что-то снова почувствовав. «Да он же меня почувствовал», — буквально оцепенел парень. «Сейчас меня обнаружат». Полозов-младший почувствовал, как по его энергетическому каркасу будто перышком пощекотали, а в следующее мгновение это произошло с каждой линией, с каждым узлом. Только по какому-то наитию Петр сообразил, что если он сейчас не предпримет меры и немедленно не закроется от этого, то отец тотчас узнает, что он был здесь, и узнает, что родовой дар у его сына все-таки присутствует. И парень начал действовать, как умел, как подсказывало что-то изнутри. Может, это был родовой дар или интуиция, Полозов не знал, но четко понимал, что даже если сейчас он спрыгнет отсюда и попытается уйти, то не успеет. Попытавшись унять зудящую щекотку на отдельно взятом канале, который был немного толще, чем окружающие его, Петр понял, что он может сосредоточиться только на 10 каналах максимум. Потом концентрация начинает рассеиваться, и все приходится начинать заново, что его категорически не устраивало. Тогда парень решился на более кардинальные меры — разрыв и изоляция главных энергетических линий. И первая же увенчавшаяся успехом попытка показала ему ошибочность его решения. Это было настолько больно не на физическом, на другом плане, что впору было орать. Петя сдержался. Когда дрожь, колотившая его, прошла, он снова окинул каркас взглядом. Стараясь не обращать внимания на стремительно утекающее время, парень продолжил размышлять. Этих каналов было сотни, и даже если каким-то непостижимым образом ему удастся их все разъединить, совсем не факт, что он не отрежет себя от своего родового дара окончательно и бесповоротно. Искалечить себе каркас, чтобы потом ни один маг не смог ничего сделать? Нет, такого счастья ему и даром было не нужно. Здесь нужно было действовать как-то по-другому. Но как, черт возьми? Отведенные на решение секунды утекали, словно вода. Петр знал, что, обратившись к родовой силе, он мог моментально отбросить все эти щекочущие и зудящие щупальца, вгрызающиеся в его каркас. Но тогда он себя точно выдаст князю. Следующим шагом можно просто перелезать через подоконник и сдаваться с повинной. В тот момент, когда Полозов-младший решил, что уже все пропало, его внезапно осенило. Все гениальное оказалось настолько просто, что он с трудом подавил в себе желание широко улыбнуться. Взметнувшийся внутри тягучей волной родовой дар вскипел, и парень окунулся в буйство силы. Через несколько секунд дело было сделано. У него получилось. Здесь Петру больше было делать нечего. Все, что нужно, он уже узнал и услышал. Когда его отец с полицией и жандармами выйдут на клина, то можно уже не отсчитывать те минуты до момента, когда и сам туман окажется в их руках. В верности коротышки старику парень не сомневался, но в то же время он твердо знал, что под пытками и магией ломаются все, даже самые верные. Сейчас счет шел уже даже не на часы. «Проклятье!» — ругнулся Петя, завидев далеко впереди шумную группу людей. Свернув на ближайшем повороте, он перешел на бег, попытавшись достигнуть той улицы, на которой всегда собирались возницы пара кэбов. Вот только будто чувствуя напряжение, витавшее в городе, сейчас на опустевшем проспекте не оказалось ни единого транспортного средства. Словно заранее зная грядущие неприятности, все возницы сообща попрятались в свои норы, чтобы переждать надвигающуюся бурю. Петя лихорадочно размышлял, что ему сейчас делать. Не имея транспорта, он гарантированно опоздает. А вот если сейчас пройти всего 3 квартала, можно будет попасть туда, где можно разжиться транспортом. Не таким, конечно, как его барс, но зато не пешком. 3 квартала Полозов проскочил на одном дыхании, поблагодарив госпожу удачу за то, что она смилостивилась над ним, не столкнув его ни с одной группой наводящих бардак в городе. Полозов не стал себя утруждать стуком в тяжелую деревянную калитку. Вместо этого он, пустив в кончики пальцев силу, толкнул калитку, отчего ее, переломившую пополам, внесло во двор. Тут же наперерез ему метнулись 2 размытые тени. Командовать чужим собакам было дело безнадежным. Хоть они его и знали, парень сомневался, что без хозяина собачки примут его так же благосклонно. Поэтому парню, скрипя сердце, пришлось один за одним сплести 2 конструкта, парализовав псов. «Руки в гору!» Хриплый, взволнованный голос, доносящийся с крыльца, дрогнул. У Пети совершенно не было времени сейчас рассусоливать с Ильей, поэтому, сместившись с линии предполагаемого выстрела, Он подал силу в каркас, в одно мгновение оказавшись рядом с человеком, который когда-то его и научил ездить на парацикле. Легкий толчок в грудь мужчины одной рукой. Второй рукой Полозов был вынужден придержать Барбоса, буквально выдрав его из рук Ильи, который завалился на землю. Петя постарался сделать это очень аккуратно. «Илья, спокойно!» — тихо скомандовал Полозов, опуская Барбоса, приклад которого спилен не был. «Псы твои живые, я тебе тоже ничего не сделаю, так что не дури». «Ты кто такой, что тебе нужно?» Из-под лобья обжег его взглядом мужик, незаметно, как ему казалось, потянувшийся к засапожному ножу. Конечно, он не узнал Полозова под мороком. «Не дури», — сказал, — покачал головой Полозов, вытаскивая из кармана все деньги, которые у него с собой были. Он не знал, сколько там было, поэтому просто швырнул их перед Ильей на землю. «И на кой черт они мне?» Илья даже не сделал попытки потянуться к ним, хотя случайный порыв ветра мог сейчас разметать их по всему двору. «За дело! Мне нужно твое ружье и парацикл», — припечатал Петя. «И все патроны, что у тебя есть». Длительный заезд на старом ревущем парацикле смазался в одну стремительную полосу. Петя все время поворачивал, стараясь объезжать спешно возводимые баррикады, которыми местные начинали покрывать улицы. Пете чудом удалось проскочить. Уже подбегая к лавке Клина, Петя понял, что опоздал. Вывороченные двери антикварной лавки явно на это намекали, как и лежащие в повалку несколько тел около входа. Ни на секунду не задержавшись, Петя влетел в помещение с отчаянно колотящимся сердцем, лишь мельком бросив взгляд на распростертые тела. Двое с видимыми следами магической атаки, а один со вспоротой глоткой. Явно работа стариков. В лавке хозяйничали двое. Увидев Полозова, они удивленно развернулись, но больше ничего сделать не успели. Разогнанная в энергетическом каркасе сила значительно увеличила его скорость. Мощный удар в грудь, и первый тип отлетает к противоположной стене, проломив своим весом один из стеллажей. Сейчас Полозов не беспокоился на предмет шума, потому что парочка только что гремела здесь, переворачивая все, будто слон, забравшийся на выставку гжельских мастеров. Что они здесь искали, останется загадкой, поскольку, уклонившись от неуклюжего замаха второго, который явно был в изрядном подпитии, Петя впечатал приклад Барбоса ему в челюсть. И этот готов. Со всех ног, бросившись наверх, Полозов пулей взлетел на третий этаж, моля, чтобы не было слишком поздно. Тело Клина он среди валяющихся не нашел, и то, что тумана коротышка ни за что не бросит, было еще одним обнадеживающим фактом. Пролетев по коридору, Петя вломился в комнату тумана, где сейчас такие же оборванцы, как и встреченные внизу, переворачивали вверх дном всю комнату. «Не понял, ты кто?» Не нашел ничего лучшего, чем банально спросить один из мужиков, который в обыске участия не принимал. «А?» Он сплюнул на пол через дырку, которая красовалась на месте отсутствующего зуба. Их было пятеро. Главарь и четверка подручных, которые, бросив все свои дела, с хищным интересом смотрели на Петю. «Где владелец этой лавки?» Медленно приходя в холодное бешенство, поинтересовался Петр, держа всех в зоне видимости. «Здесь я вопросы задаю», — возмутился Щербатый. «Взять его!» Ближайший к Петру мужик молча бросился на парня, будто заранее знал, что подобная команда должна прозвучать. Петя не стал его разочаровывать, встретив надвигающуюся тушу конструктом паралича. Ему оставалось только отойти в сторону, чтобы внезапно грохнувшееся тело не снесло парня, продолжая движение по инерции. Все в комнате прекрасно заметили вспыхнувший конструкт, что заставило их замереть и недобро переглянуться. А испуга в глазах нет, тертые калачи, равнодушно отметил для себя Петр, сформировав второй конструкт. «Мне повторить?» — процедил Полозов. «Где Клин, убогие?» «Пацан, спокойно!» Главарь моментально оценил диспозицию, поняв по скорости возникновения конструктов, что они ничего сделать не успеют с этим странным пацаном-оборванцем. «Мы не знаем. Нам Павлин сказал обыскать здесь все, мы выполняем. Если что, все терки к нему, мы исполнители». «Где найти Павлина?» «Да кто ж его знает?» — заявил старший. «Он то там, то здесь. Это ж Павлин, он перед нами не отчитывается». «Хорошо», — кивнул Петя. «Спрошу по-другому». Спущенный с поводка конструкт превратил в безжизненное тело еще одного бандита, после чего в руке Пети заплясал конструкт с аспектом воды. Подобное он делал совсем недавно в колледже, вот только теперь сил в него было вложено значительно больше. «Я не собираюсь здесь с тобой беседы вести, или говоришь, где искать Павлина, или...» Петр многозначительно посмотрел на свою ладонь. «Да все, ладно, ладно», — испуганно зачастил Щербатый, но Петя был достаточно наблюдателен, чтобы заметить в его голосе фальшь. «Все сейчас собрались в орхидеи. Сходка, значится, у них там сегодня. Там павлины ищи». Полозов молча развернулся и пошел на выход из комнаты. Если туман и клин убрались отсюда, то вряд ли ушлый коротышка оставил здесь что-то маломальски ценное. Товары — это сущая ерунда. Есть вещи гораздо дороже, чем они. Заметив резкое движение сзади, Полозов спустил с поводка конструкт, щедро напитанный водным аспектом, который уже буквально дрожал, удерживаемый лишь волей парня. Сорвавшийся с привязи паровой шквал снес всех тех, кто еще до этого момента стоял на ногах. Они явно не ожидали подобного. Криво усмехнувшись, Петя запустил следом конструкт с аспектом молнии. Яркая вспышка и треск стеганули по органам чувств, а потом все стихло, словно по команде. Осталась только удушливая вонь паленой человеческой плоти. Этих отбросов Пете не было жалко абсолютно, поскольку он прекрасно видел в их аурах черные каверны, свидетельствующие о том, что эти товарищи — матерые душегубы, на которых клейма негде было ставить. «Как и ты сам, Петя, как и ты сам». Больше ему здесь было нечего делать. Отвернувшись, Петя направился к лестнице. Следовало убраться отсюда до того, как подтянутся легавые с архаровцами, возглавляемые его родителем. «Значит, решили договориться между собой, кому будет принадлежать орхидея?» «Зря. Вы просто еще не знаете, что она уже принадлежит мне», — тихо процедил парень. Привычно сменив морок, Полозов растворился в темноте ближайшего переулка, чувствуя, как бушует внутри родовой дар, который скоро потребует выхода. Сегодня Петру предстояло множество дел. Конец первой книги. Пятигорск, сентябрь-октябрь 2023 года.